тебе сколько лет дала? Я взрослый 3 сезона. Белл не стала утруждать себя вычислениями. Она знала, что это немного. Да, но как давно ты родился? Я имею в виду, что я еще не совсем взрослый. Я стану взрослым, когда мне исполнится 14, не раньше. Так ты не взрослая? Ну да, я ж так и говорю. Ты никак не можешь понять. Они повернули назад, к островам и Теленору Главному. Всю обратную дорогу Лосурейри Санихил был необычно молчалив. И Пел гадала, не обидела ли она его чем-нибудь.